Кем ты был, Сирано де Бержерак? Благодаря знаменитой пьесе Эдмона Ростана и некоторым описаниям, в нашем сознании личность Сирано ассоциируется с образом бесшабашного и остроумного француза. Но существует другой, действительно таинственный Сирано де Бержерак. Во многих своих произведениях он описывает мир, который не мог существовать в XVII веке. Информация кажется подчас невероятной и странной, так как совершенно не соответствует нашим представлениям ни об интеллектуальном, ни о научно-техническом потенциале того времени. Что это? Фантастика позднего Средневековья или отголоски каких-то реальных знаний? Сирано де Бержерак родился в 1619 году в Париже. В 1637 году, закончив образование в колледже при Парижском университете, он в короткое время прославился виртуозным владением шпагой и участием в многочисленных дуэлях. Потом, по настоянию своего друга Лебре, поступил на службу в действующую армию, но, получив несколько тяжелых ранений, в 1640 году возвратился в Париж, где на некоторое время окунулся в светскую жизнь. Вскоре он неожиданно и резко изменил свое поведение, образ жизни и увлекся книгами. С этого момента жизнь Сирано изобилует белыми пятнами. Мы можем лишь догадываться о причинах резкого изменения его увлечений и поведения. Он познакомился с известнейшими философами-материалистами, учеными, писателями Франции того времени, Гассенди, Лормитом и другими. Существует предположение, что некоторые из его друзей являлись членами ордена Розенкрейцеров, бывали в Индии и имели возможность познакомиться с достижениями древнеиндийских мудрецов. Возможно, Сирано был знаком с произведениями Демокрита, Пирона, Кампанеллы, Кардано. Есть данные о том, что члены ордена Розенкрейцеров действительно обладали некими научными секретами и знаниями, не соответствовавшими уровню научных достижений Франции эпохи кардиналов де Ришелье и Мазарини. Так в одной из книг этого ордена содержится описание таинственных машин, вечных ламп, аппаратов искусственных песен и так далее. Де Бержерак вскользь упоминает о том, что большинство сведений и секретов члены ордена Розенкрейцеров получили при контактах с существами других планет, более осведомленными о законах материальной вселенной. Анализ трудов Сирано де Бержерака показывает, что и он сам был знаком с этими странными техницизмами. В книге «Путешествие на Солнце» Сирано формулирует, правда, в достаточно архаичной форме, основные принципы термодинамики, теорию распространения звука, рассказывает об упомянутых вечных лампах, с которыми, по-видимому, были хорошо знакомы древние жрецы. Мы не знаем даже принципа работы загадочных ламп, но то, что они могли существовать в действительности, говорят археологические находки и исторические исследования. При изучении внутренних помещений египетских пирамид и подземных храмов на фресках не было обнаружено копоти, а копоть неминуемо должна была оставаться от использования факелов, так как иных источников света, по современным представлениям, у древних египтян не было. Попытки объяснить этот феномен применением разнообразных зеркал для передачи солнечного света не увенчались успехом. Лучи затухали еще до того, как попадали к месту работы художника. В 1936 году при раскопках вблизи Багдада были обнаружены странные сосуды, которые, как показали исследования, оказались электрическими батареями, позволявшими получать ток напряжением 0,25, 0,5 вольт с силой до 0,5 миллиампер. Некоторые исследователи склонны считать эти сосуды конденсаторами, служившими для накопления электрической энергии. А совсем недавно на фреске подземного египетского храма было обнаружено изображение странного сосуда, строение и детали которого позволяют серьезно говорить о знакомстве древних египтян с принципом действия электрической лампы накаливания. На фреске изображен большой конусовидно расширяющийся, по всей видимости, стеклянный сосуд. Его выпуклая часть находится на специальной подставке, напоминающей современный фарфоровый изолятор, который каждый видел на опорах линий высоковольтных передач.